Глава 10. Так и начал проходить день за днем. Я много медитировал, много сражался в жетоне с призраками, големами и зверями, тренируя новые техники и все больше и больше привыкая к ним в пещере зала стражей. Рика занималась тем же, только тренировала техники, которые я ей отобрал. А я, не скупясь, добавил еще, использовав ради этого остатки свитков. Тем более, что за 3 дня обучения, по моим записям, она все же сумела освоить первое созвездие купола. В обед всегда сходился с ней в поединке, гоняя ее по пещере и с удовольствием отмечая, насколько лучше она стала ускользать от меня. И, конечно, заставляя ее больше медитировать и раскрывать узлы. Глупо не воспользоваться тем, что мы не просто на поле битвы, но и нашли площадку для медитации стражей. Невольно я пытался сравнить ее с такими же в Миражном. Не павильон Кавиот и вершина пирамиды в их саду, конечно, но ничуть не хуже тех, в которых я сам занимался вместе с Мериотом, Таори и Риквилом. Для меня мастера уже маловато, но вот для воина Рейки самое то. Нашлось, наконец, время заняться трофеями, а не только одеждой. Всеми теми десятками кисетов, которые достались мне после подземелья темного и расправы над мечами. Жалеть о них я себе запретил. Как все говорят, поле битвы — опасное место, и они сами выбрали свою судьбу. Теперь в моем новом кисете царил порядок, который меня устраивал. Ядра зверей отдельно, травы отдельно, зелья в особом шкафу. Книги, оружие, доспехи, флаги, свитки — все сложено на полках или навалено перед ними, но в привычном мне порядке. Не могу сказать, что среди всего этого нашлось что-то редкое, но теперь у меня добра было на любой случай жизни. Нужны ядра зверей стихии воды? Я теперь раскладываю их вокруг себя при каждой медитации или использовании круговорота. Впрочем, так же делает и Рейка, выкладывая перед собой горку зеленых ядер, когда сменяет меня в круге медитации. Даже отложил отдельно почти 2 десятка колец, среди которых нашлось и 3 с головой зверя, о которых говорил Клотир. Наш запасной выход. Вообще, со всеми этими кисетами и вещами огромную помощь мне оказала Рейка. Мне, если честно, жаль было тратить на это время, которое я мог использовать с большей пользой. А вот ей, напротив, не хватало моего упорства. Похоже, что она просто не привыкла медитировать днями или днями же оттачивать одну и ту же технику. Мне кажется, она и тренировалась со мной в схватках, только чтобы хоть немного отвлечься. Но я был не против. Для меня интереснее заняться техниками, чем отделять полный мусор от того, что еще можно продать. От сравнения созвездий техник передвижения меня отвлек счастливый вопль Рейки. «Нашла! Нашла!» Сморгнув и заставив исчезнуть надписи и рисунки жетона, я перевел взгляд на приплясывающую Рейку, которая потрясала каким-то футляром. Не удержался и спросил. «И что же это?» «Мои иглы», — торжествующе заявила Рейка и ткнула в меня пальцем. «Наконец-то я могу заняться твоим лечением». Я со смехом заслонился ладонями. «Эй, погоди-ка, я здоров!» Улыбка сползла с лица Рейки, и она, поджав губы, провела пальцами по своим щекам. С намеком. Я повторил ее жест, в который раз ощутив под пальцами тяжесть шрамов от тьмы. Хмыкнул. «С ними ты ничего не поделаешь». Доказывая это, я отстранил руку от лица. Перед ладонью вспыхнуло обращение земной техники, на краткий миг слепя меня. Моргнув, я сообщил Рейке очевидное. «Как видишь, не помогает». Она всплеснула руками. «Конечно, не помогает. Ты же не лекарь, ты живодер. Тебе во время боя оторванные руки и ноги на место ставить самое то, а тут дело идет о тонкой работе, для которой не нужно вливать такие реки силы». Рейке не хватило воздуха. Она потрясла пальцем, а затем ткнула им в меня. «Сиди и не вздумай от меня сбежать». Я хмыкнул. «И не подумаю. Но...» Теперь я ткнул пальцем в Рейку. «Сейчас ты помучаешь меня, а через 2000 вдохов уже я возьму за тебя и погоняю по пещере». Рейка печально вздохнула. «Ладно, но...» Скинула палец и твердо добавила. «Через 3000. Раньше я не управлюсь». Она уселась передо мной, раскинула перед нами отрез белой ткани и принялась выкладывать на нее длинные иглы из какого-то темного металла. Следом из кисета появилась странная курильница, в которой тут же начал тлеть кусочек чего-то пахучего. От нее потянулся тонкий, но удивление приятный дымок. Рейка ухватила первую иглу, окунула ее на миг в тлеющий огонек и предупредила. «Не дергайся». Я кивнул, но едва не удержался, чтобы не отшатнуться, когда Рейка ткнула мне этой иглой чуть ли не в глаз. Через 1000 вдохов в моем лице торчало, наверное, 1000 игл, маяча перед глазами, неуловимыми тенями и ужасно раздражая. Насколько я понимал, Рейка втыкала их точно в шрамы, точно в линии меридианов. Невольно я вспомнил и другой случай, когда меня тыкали иглой. ученица старика, который в квартале 40 семей Морозной Гряды продавал свои знания и советы. Спросил, едва шевеля губами. «А как твои иглы пробивают мою кожу? У меня идеальная закалка тела». Рейка, сосредоточенно выбиравшая, куда вонзить следующую иглу, кивнула. «Я помню, но эти иглы подарил мне отец, а он их заказал у лучшего артефактора двух холмов». При этих словах мне пришлось заставить себя не улыбаться. Впрочем, это с таким-то количеством игл в лице сделать было бы сложно. Или больно. Если вспомнить, как началось наше знакомство, то я скорее поверю, что ее отец просто съездил в два холма и там, в обычной лавке, купил то, что ему оказалось по карману, а не бегал лично за лучшим артефактором города. Но кто я такой, чтобы портить чужую байку и воспоминания о подарке? Поэтому я просто слушал дальше. Иглы нужно регулярно наполнять своей силой. Это для лекаря такой же инструмент, как для идущего меч. Здесь я просто не мог удержаться. «У меня это копье!» Рейка рассмеялась. «Копье переросток». Я не согласился. «Оно просто много и хорошо кушало в детстве. Зверей и воинов». Лицо Рейки вытянулось от удивления. Но я все же не сумел удержаться от улыбки и выдал себя. И тут же получил кулачком в грудь. «Хватит меня дурачить. Тебе бы в таверне с моим третьим братом байки травить наспор, кто кого переврет». Я согласился. «Может, и попробуем». Это была даже почти правда. Я ведь не собирался больше бросать Рейку, едва выйдем с поля битвы. Нужно будет проводить ее домой и показать кусочек своей силы, чтобы этот, ее пятый брат, поменьше на нее давил. Впрочем, ей теперь и своей силы должно хватить, особенно когда она освоит не только мои лечебные техники, но и кое-что для боя. Но я начал разговор не ради баек, а чтобы узнать ответ на мучивший меня в гряде вопрос. «А если не вливать свою силу? Если бы ты была закалкой, то смогла бы иглой проткнуть мою кожу?» Рейка накрыла тлеющее лекарство специальным колпачком, задумалась и уверенно кивнула. «Конечно, смогла бы. А какая разница? Ну, была бы в них сила отца, а не моя. Это же инструмент. Артефактное оружие, если угодно». А я вспомнил, как засияла серебряная игла в руках ученицы старика, и хмыкнул, заставив торчащие во мне иглы дрожать. «Вот и ответ. Ученица не только знала, что делала, но и знала, чем делать». А уж в том, что тогда, когда давал мне совет, старик был намного меня сильнее, сомневаться не приходилось. Рейка закрыла глаза и вытянула перед собой руки. Каждые 20 вдохов я замечал туманную дымку, которая появлялась у нее на кончиках пальцев. Она использовала слабую человеческую технику, обращение которой оставалось невидимым. Но за 1000 вдохов она выполнила ее раз 50 и, похоже, изрядно опустошила средоточие. Глубина ее силы становилась все более и более прозрачной, невидимой. Неглубокое прозрачное озеро превратилось в ручей, едва покрывающий водой камни своего ложа. Наконец Рейка со вздохом опустила руки и открыла глаза. Передохнув буквально 2 вдоха, принялась выдергивать из меня иглы. Удержавшись от того, чтобы растереть лицо, я достал зеркало. Через несколько мгновений озвучил очевидное. «Ничего не изменилось». Она стукнула меня по колену. «Торопыга! Я похожа на великого лекаря? Здесь не решить грубой силой». Рейка вдруг хихикнула. «Но не бойся, плату я возьму только тогда, когда сведу эти шрамы окончательно». Я поднял брови. «И сколько это займет, лекарь?» Она пожала плечами. «Полгода, год, поглядим». И расхохоталась. Я тоже не удержался от смешка. Хитрая девчонка. Намекает, что не расстанется со мной все это время? Ну уж нет. Ее ждет дома отец и братья. Но пусть старается. Поэтому я кивнул. «Поглядим». Мне, пожалуй, тоже не стоит бездельничать. Пусть Рейка забавляется своими иглами, я же начну вливать в шрамы длани, пользуясь духовным зрением, как делаю это, сводя шрамы на меридианах. Можно и заполнить меридианы головы стихией, а мыть их на случай, если в ущельях скопились тени. Наверное, так бы это красиво описали в трактате Фимрама. Вообще, изучение техник духовного ранга очень многое мне дало. И не только новые узлы, которые я мог непрерывно использовать в техниках. В воспоминаниях неведомого мне предводителя воинов я видел то, чего пока не было в моем теле — меридианы для стихии. Я видел, как они сливались с меридианами духовной силы, расходились с ними, видел, как узлы ущелья превращались в узлы горы, как стихийные узлы оказывались пересечениями столь разных меридианов, видел, как короткий меридиан сердца, способный пережигать жизнь и выносливость идущего, превращался в длинный меридиан с десятками узлов на нем. Я словно открыл для себя в книге Фимрама новый смысл и даже заново ее перечитывал. Счастливая Рейка тем временем ткнула в меня пальцем. «Ты сам это сказал. и умчалась дальше перебирать содержимое кисетов. Я же еще долго глазел на нее со спины. Мне не нужно было юлить перед самим собой и скрывать, почему я так легко выбрал между схваткой и бегством за завесу формации стражей. Почему уже 3 недели сижу здесь, вместо того, чтобы вернуться к своим наемникам? Просто потому, что устал. Устал от месяцев, проведенных в роли долгового слуги, когда позволял унижать себя. Устал от недель гонки за пропавшими родными. Устал от страха, устал от одиночества. Я сделал все, что только от меня зависело, и больше сделать ничего не в силах. Неважно, буду ли я куда-то бежать или сидеть на месте, моя семья не найдется от этого быстрее. Я устал от всего этого. Мне нужен отдых. Именно поэтому я сижу здесь, вместе с Рейкой. И, возможно, поэтому Клотир и не стал переносить нас с поля битвы. Возможно, поэтому и не стал забирать с собой тела павших и тело Сарифа Тамим. Пусть он и говорил, что у него не было семьи, но его жизненный опыт во много раз больше моего. Он нашел то, что заменило мне семью. Он дал мне Рейку, заставил заботиться о ней. Нет, я все понимаю разумом. Она не моя семья, наши дороги разойдутся. Но сейчас я лишь оттягиваю время, когда это случится. Сейчас я рад сам себя обманывать. И эти стены пещеры зала стражей вокруг помогают мне ощутить себя в прошлом, когда мы с мамой осваивали пещеры Черной горы и создавали свои огородики трав. А эта одежда на нас заставляет меня на миг обмануться и принять Рейку за выросшую Лейлу, которая получила от духа Каори взрослую одежду, как у брата, но все же вертится рядом со мной. Я благодарен Клотиру, и этому месту, и самой Рейке. Мне сейчас хорошо, и можно спокойно потратить время довести от Зотера и Клотира на отдых. И тратил я его не только на себя, но и на Рейку. Если уж я рассказал ей о себе все, не оставив места для тайн, то не было смысла утаивать от нее и что-то другое. Например, тайны, которые были такими в первом поясе. Умножение техник, духовная защита, формы. Но вот с этим тоже возникли проблемы. Может, я слишком много требовал от ученицы, а может быть, оказался не таким уж и хорошим учителем, но ей пока не давалось ничего сложного. Простые формы, пожалуйста, тем более, что ей, оказывается, была известна форма духовной силы. Та странная штука, в которой нужно выплескивать из себя силу в 6 разных стойках и впитывать в себя, замерев 7-й. Эту форму Рейка начала учить еще в 7 лет, правда, без духовной силы, всего лишь как упражнение, которое нужно повторять 3-жды, а лучше 5 раз в день. И именно ей, оказывается, лекари и обязаны тем, что обладают духовным зрением. Вернее, только те, кто сумел им овладеть и доказать это на экзамене, считаются настоящими лекарями. Интересные детали, которые мне не сказали в доме Тразадо, хотя вряд ли не знали об этом. Впрочем, насколько я понимаю, овладеть духовным зрением в первом поясе могли лишь единицы. Хотя, может, как раз потому, что слишком поздно получили эту форму. Казалось бы, Рейка овладела 7 разными стойками, 6 разными способами выплескивать из себя силу. Значит, у нее не должно было возникнуть и сложности с другими, ничуть не более сложными. Но нет, форму духовной силы она использовала 2 года, прежде чем сумела сдать экзамен сначала деду, а затем и еще каким-то старикам. И эти 2 года считались уже тогда, когда она стала воином, так что круговорот ей не дался. Все остальное из форм. За 2 недели я сумел ей объяснить и поправить, что она делала не так. Круговорот нет, а я устал пытаться объяснить ей тонкости движения силы по кругам циркуляции. Рейка отшатнулась, устало сказала. «Хватит, я лучше займусь техниками, надоело чувствовать себя неумехой, и обойдусь в этом без твоей помощи. Тебе пока везет, но ты постоянно пытаешься использовать духовный взгляд тогда, когда я двигаюсь или выплескиваю из себя духовную силу. Это просто-напросто опасно». Я задумчиво переспросил. «Опасно?» Сразу же на ум пришло то, что случилось со мной в лесу во время схватки отряда Аймара с гнилым лосем. Тогда я так и не понял, что стало причиной моей необычной духовной раны, вернее, 100 ран на меридианах. Но не зря же я потом требовал, чтобы никто не беспокоил меня, пока я использую духовный взгляд. Значит, верно подозревал. И Рейка, выслушав меня, лишь кивнула. «Наверняка. А то, что в этот момент еще и пытался покорить чужую стихию, могло сделать только хуже». «Вообще, дед как-то говорил дядям, что стихию...» Она ткнула меня пальцем. «Свою стихию. Нужно покорять только в медитациях. А медитации — это покой. Даже 5-й брат не осмеливался беспокоить меня, когда я занималась на площадке медитаций». «Тогда это место подходит для них идеально». Я рассмеялся, затем спросил. «А когда ты, наконец, примешь росток? Я ведь сказал, что не передумаю и не заберу его обратно». Рейка смутилась. «Прости, сегодня, честно». Я довольно кивнул. «Ну и отлично. Не буду тебя больше мучить, пойду займусь собой». Для меня это означало, что сначала я вновь читал свитки техник, погружаясь в чужую память. Затем сидел, сосредоточенно вглядываясь в ядра зверей, в течение ручья, или пытаясь удержать в ладонях шар воды побольше. Затем начинал осторожно вливать стихию в единение. Чем удобен этап мастера, так тем, что я пока не сталкивался с нехваткой стихии. Если воин постоянно тратит всю доступную силу на то, чтобы раскрывать узлы, то мастеру это не нужно. Правда, я подозревал, что нужно будет предводителю воинов, потому что в воспоминаниях техник я отчетливо видел десятки узлов, которых пока не было в моем теле. Значит, мне когда-то нужно будет их раскрыть. Но пока мне рано об этом беспокоиться. Предводитель сможет перейти в третий пояс, окончательно покинуть пояса, в которые сброшены те, кто не подошел империи, не сумел удержать нужные для нее возвышения. Не думаю, что в третьем поясе будут проблемы с количеством стихии. Пока же мне хватало и того, что я восполнял в простой медитации. Неделя за неделей я использовал в единении все больше и больше узлов. 27 узлов, 28 узлов, 29. Сегодня пришло время очередного прорыва. 30 узлов. Меня на миг ослепило. Я, сосредоточенный на духовном зрении, на движении стихии в меридиане, отпрянул в сторону, перенесся вдаль от созвездия единения, завис так далеко от него, что оно, наполненное стихией, сияло ярким синим светом где-то вдалеке, окружая своими линиями средоточия. Это продолжалось всего миг, может быть, два, а затем сияющих линий стало в несколько раз больше. Каждый узел единения словно выпустил из себя тонкий синий луч. Они прорезали темноту тела, устремились куда-то к его границам, а затем вдруг засияли там крохотными звездочками. Еще несколько мгновений, и свечение меридианов единения погасло. Они опустели, лишившись стихии. И дело здесь было не в том, что я не удержал форму, ослепленный и ошарашенный. Нет. Вся стихия перенеслась на границу тела, засияв там новым, незнакомым мне рисунком созвездия. Я вынырнул из тела, отказавшись от духовного зрения, и рванул халат на груди, с изумлением уставившись на синий узор. Пока я был занят прочтением и прочим, то снаружи уже давно стемнело. Пещера медитации погрузилась в полутьму. Лишь с одной стороны свод немного желтел слабым лунным светом. Так что в полутьме, да еще с моим зрением мастера, я оказался едва не ослеплен при взгляде на то, что сияло на моей груди. Все оказалось точно так же, как и выглядело при взгляде с другой стороны, изнутри, духовным взором. Теперь я нес на себе созвездие, и не на коже, как мне показалось в первый миг, а под ней. Едва удержался от глупости, от желания поддеть ее ножом и узнать, насколько глубоко находятся под ней эти синие узоры. Казалось, что у самой поверхности, потому так отчетливо и просвечивают. Но так и не вытащил ножа. Сомневаюсь, будто это могло повредить тому, что было создано стихией. Да и к чему подобные проверки? Уверен, жизнь и без этого сумеет провернуть со мной подобное во время одной из будущих схваток. Если верно понимаю, случилось именно то, о чем намекал мне когда-то давно Клотир. Я сумел удержать первое настоящее созвездие формы единения. И оно, похоже, впервые сработало именно так, как и должно. Создало на моем теле татуировку, которая... Которая что? Короткая проверка показала, что теперь мне не нужно задумываться о том, чтобы поддерживать форму единения в теле. Я и без того был быстр и силен, словно одновременно применял сразу несколько техник усиления. Повторное использование формы в это время, закручивание стихии в меридианах, ничего не давало. Я не становился быстрее или сильнее. Что-то ощущалось лишь тогда, когда, окрылённый успехом, я сумел протолкнуть форму в 31-й узел. Но эта прибавка оказалась столь мизерной, что не стоила усилий. Тем более, что пока на мне была только татуировка формы, я мог использовать узлы для звездного клинка и когтя, наполняя их стихией в полной мере. Что я выберу в бою? Стать быстрее на волос или усилить в несколько раз оружейную технику? Ответ очевиден. Тем более, форма очень сложна в поддержании, а я теперь могу не тратить на нее сосредоточенность в сражении. Зато начал тратить другое. Несколько тысяч вдохов боев с воображаемым противником открыли мне удивительную вещь. Татуировка единения сама по себе поглощала стихию. Не так, чтобы заметно. Любые духовные техники, особенно если использовать синюю пыль со стали, тратили ее гораздо больше. Но неприятно. Впрочем, за все нужно платить. И самая большая моя плата оказалась совсем не в том, что татуировка начала потреблять стихию, а в том, что я лишился своего лучшего и любимого оружия. Тот треск, что раздался, когда я срубил флаг миллиона убийств, был слышен не только от него. Увлекшись проверкой новых границ своей силы, очередной удар я нанес не в воздух, пронзив воображаемого врага, а сквозь него, словно разрубив надвое, и впечатав пронзатель в камень пещеры. И услышал тот же самый хруст. Быстрая, но тщательная проверка позволила мне найти на древке пронзателя едва заметную трещину. Схватка с темным, схватка с отрядом Агоста Тамим, схватка с мечами, где я не стеснялся крушить чужие мечи, и, наконец, уничтожение флага миллиона убийств не прошли даром для моего оружия. Оно, созданное обычным кузнецом Морозной Гряды, не выдержало всех этих испытаний. Эта трещина в его древке из ясеня оглушила, смыла всю радость от возможностей, открывшихся мне с татуировкой формы. Не знаю, сколько я просидел в пещере, оглаживая древко пронзателя и пытаясь смириться с мыслью, что больше не могу его использовать, если не хочу, чтобы он подвел меня в самый неожиданный момент, если не хочу, чтобы он оказался сломан, если не хочу, чтобы его путь оборвался. Не знаю, я потерял счет времени, но стены пещеры уже светились, когда я в последний раз провел пальцами по древку и прошептал: «Спасибо за все, что ты для меня сделал». Через мгновение я уже оказался в кесете. Огляделся, выбросил на пол все оружие из стойки, поставил туда только пронзатель. Сдвинул ее так, чтобы она оказалась рядом с огромным мечом Сарефа Тамим. Достойное соседство. Несколько вдохов молча глядел на пронзатель, а затем открыл глаза уже в пещере. В моей правой руке был сжат верный. «Теперь я буду полагаться на тебя». Про себя же добавил, и не буду больше полагаться только на силу и встречать врага кулак к кулаку. Хотя, нужно быть честным, ни с темным, ни с флагом миллиона убийств по-другому бы и не вышло. Теперь в правой руке у меня сверкал синей сталью верный, а из кулака левой вырывался слепящий сиянием коготь. Таким меня и увидела Рейка, в одних штанах, прыгающего по пещере и рубящего воображаемых врагов. И тут же восторженно завопила: «Татуировка! Да еще и такая необычная, синей краской! Почему ты о ней не рассказывал?» Я хмыкнул, оглядел себя еще раз. Сейчас при свете дня уже не видно, что линии под кожей светятся, так что выглядело все действительно так, словно я разукрашен краской. Но я честно ответил: «Потому что до сегодняшней ночи у меня не было этой татуировки». И насладился видом становящихся все больше и больше глаз Рейки. Все же это очень и очень весело. И приятно, что не нужно ничего скрывать о себе, и можно говорить чистую правду. Через мгновение Рейка уже стояла рядом, ухватив меня за плечо и вглядываясь в одну из линий. Затем ее глаза изменились, стали словно пустыми, без единой мысли или чувства. Она явно нырнула в меня духовным зрением. Три вдоха, и она изумленно выдохнула: «Это не татуировка». Я лишь пожал плечами, ощутив, как соскользнула с меня хватка ее пальцев. Но я решил назвать ее именно так. Мне почему-то кажется, что все эти татуировки и придуманы, чтобы повторить то, что вышло у меня. Спохватился: «А ты знаешь, что в нулевом татуировки запрещены?» Рейка отмахнулась: «Потом расскажешь». Снова ткнула пальцем в светящуюся линию: «Что это?» И я принялся рассказывать. И показывать, создав телеединение. Затем отвечать на еще десятки вопросов, которые возникли у Рейки. О Каори, о Звездном Клинке, о Миражном, о подарках Клотира. Весь день так и ушел на болтовню. Но я не сожалел об этом. Впереди у нас еще много дней на тренировке, а отдыхать иногда нужно. Пусть и больше Рейки, чем мне. Мне же хватало того, что медитация сменяла оттачивание техник, сражение с воображаемыми противниками или големами, а затем можно было вновь заняться техниками, но уже совсем не теми, которые я использовал сам. Отдельную полку у меня заняли десятки простых техник, что нашлись у насмотрщиков темного, серпета, у мечей, у идущих, которые встали у меня на пути и хотели меня убить. Там техника, там две, там какие-то наброски обращений. Теперь в моих записях собралось больше сотни символов из всего этого богатства. А среди казавшихся бесполезными книг самого темного нашлась одна, которая окупила все остальные. Сборник символов древних. Всего у меня теперь почти 250 символов, большая часть из которых обрела смысл. Даже некоторые символы из того указа мастера мечей, что оставил тьму в орденцах. Но что-то все равно не выходит. Вернее, в простых техниках замена символа выходит легко. Техника пылающей ладони легко превращается в каменную ладонь, а какие-нибудь иглы изменяются в шары. Но это все не то, что я хочу. Я не могу изменить ледяные шипы, с которыми столько прошел. Не могу переделать их точно под мою стихию воды. Техника срывается, из ладони вылетает что угодно, но только не дистанционная техника, способная убить врага. Чего-то я по-прежнему не понимаю, и кажется мне, что с изменением символов должно меняться и созвездие. Иначе никакой сложности с тем, чтобы заполучить технику под свою стихию, ни у кого бы в поясе не возникло. Купил свиток на аукционе, поменял два символа, и техника стала в два раза сильнее. Начала принимать в себя свою стихию или превратилась из человеческой в земную. Но такие изменения мне пока не по силам. Все, на что я способен сейчас, радовать Рейку словно бездонным запасом простых, всего лишь человеческого ранга на 2-3, самые большие 8 узлов техник, создавая ей набор на все случаи жизни, и точно под те узлы, которые у нее открыты. Она способна выучить их за пару дней даже без свитка, только с моими подсказками, о которых по-прежнему отзывается очень пренебрежительно. Но все же она не стоит на месте. Каждые 2-3 дня с гордостью сообщает мне об очередном открытом узле. Мы, можно сказать, идем на равных в этом. Я тоже становлюсь сильнее почти с такой же скоростью. Но у меня есть 3 свитка и чужая память, которая помогает мне ничуть не хуже какой-нибудь возвышалки для мастеров. А она открывает узлы лишь благодаря своему таланту и медитациям. И она действительно умница. Она уже очень близка к тому, чтобы стать 5-й звездой. А вот мне до 4-й звезды еще далеко. Я вошел на поле битвы мастером, которому были доступны 18 узлов в единении. И сумел покорить себе еще 22. Всего 40 узлов доступны мне в единении, в то время, когда мастер 4-й звезды — это 60 узлов, использованных непрерывно. И поэтому я хвалю Рейку от всего сердца, радуюсь ее успехам. Особенно, когда она сходится со мной в поединках. Хотя, конечно, я невероятно поддаюсь ей. Пусть на мне в этот миг ограничения, а боевая медитация не может мне помочь с такой слабой опасностью, но я никуда не могу деть свой опыт. Опыт смертельных схваток. Я и без того понимаю, куда Рейка хочет ударить и какую технику использует через миг. Но для лекаря, который 2 месяца назад знал лишь одну технику для боя на 1 узел, Рейка невероятная умница. Особенно, когда нужно убегать. Вот и сейчас. Она ускользнула от лезвий, легко оттолкнулась от пола пещеры и последние 5 шагов пробежалась по стене. Приземлилась, не покачнувшись, замерла, вытянув перед собой руку, готовая или выставить защиту, или отправить в меня зеленоватую технику, узкий и вытянутый полупрозрачный лист, похожий на кинжал. То, что я создал ей под ее стихию, сменив символы в обращении у орденского лезвия. Хотя техника не стала земной, но, надеюсь, стала все равно лучше и сильней. Я довольно кивнул. «Отлично!» Заведя руки за спину, показал, что тренировка окончена. А мгновением позже сообщил, что наше время истекло. «Пора. Сегодня отдыхаем. Утром выходим». Рейка поджала на миг губы, но кивнула. «Хорошо. Ведь я давно начал говорить о том, что наше время истекает». Вздохнув, она сказала. «Тогда я сегодня приготовлю что-нибудь вкусное». Я не стал возражать и тоже не стал возвращаться к тренировкам. Ни в круге медитации, ни в жетоне. Уселся неподалеку от Рейки. Достал из кисета горьковатые травинки синапсиса, принялся их жевать, не отводя взгляда от Рейки, и размышляя о своем. За эти дни и недели в пещере мы, возможно, взяли все, что только могли. Не знаю уж, как обучаются в больших фракциях, у тех же Саул или Мечей, но за годы своего возвышения я привык, что период покоя должен сменяться периодом сражений и испытаний. Интересно, ждут ли нас еще снаружи? Ищут ли? Что сообщил Агост Тамим своим старшим? И сообщил ли вообще о своем провале в поисках Сарифа Тамим? Скоро я все это выясню. Теперь я стал гораздо сильнее. Потеряв пронзатель, сосредоточившись на новых техниках, я сильно продвинулся в их познании, явно добравшись до мастерского освоения. Создание техник для Рейки заставило меня по-другому взглянуть и на них. На коготь, панцирь Руака и поступь. 150, 120 и 35 узлов в их 3-х созвездиях. Вместе 305 узлов. Ровно столько, сколько их есть в теле идущего воина и мастера. Выходило, что, добравшись до пика этапа, до 10-й звезды мастера, остановившись в полушаге от предводителя воинов, я смогу использовать все 3 техники вместе. Они образовывали набор, потому как их созвездия содержали в себе несовпадающие узлы меридианов. Вернее, мог бы применять непрерывно. Небольшая, крохотная, но черная проблема в том, что 3-е созвездие поступи использовало тот узел, что сейчас занят тьмой. Тот, который в будущем станет 2-м средоточием. Именно поэтому, освоившись с техникой, достигнув мастерского освоения, я все равно не мог использовать ее 3-е созвездие, остановившись на 2-м, на 27 узлах. И даже так мои движения в сражениях оказались в 2, а может быть и в 3 раза быстрее, чем использую я двойной шаг Ордена Морозной Гряды. Еще одним открытием стало то, что стоило мне сосредоточиться, напрячься до предела, влить всю доступную стихию, еще немного в созвездии любой из духовных техник, как внутри их обращения начинал тлеть 2-й круг, и техники явно становились сильнее. Мне сразу же вспомнилось время, когда я учился в школе Ордена Морозной Гряды, а у меня всего лишь послушника оказалась в руках земная техника, которую никто не должен был видеть. Все повторялось вновь. Одно дело показать в схватке, что у меня есть земные техники, пусть и много. Совсем другое — показать, что у какого-то безвестного мастера есть техники, достойные предводителя воинов. Пожалуй, усиливать духовные техники стихией, выдавая их суть, стоит только тогда, когда я не собираюсь отпускать противника живым. Не против Томим. Да, если честно, я даже не уверен, что сейчас в бою смогу настолько сосредоточиться только на технике и только на стихии. Даже здесь, в зале стражи или в лесу жетона, я могу делать это только стоя на месте и не заботясь о защите. Со вздохом выкинул из головы мысли и вновь принялся глядеть на рейку и ее ловкие движения у котла. Но не прошло и сотни вдохов, как рейка выпрямилась и уперла руки в бока. «Знаешь, Леград, ты меня смущаешь. Из-за такой взгляд, что первый, что второй, что третий брат намяли бы тебе бока. Они никому бы не позволили на меня так глядеть». Я со смехом возразил. «Кроме себя самих. Так что считай, будто я твой», — подумав с запасом, добавил. «Седьмой брат, который долгие годы был потерян семьей, а теперь нашелся». Рейка странно чуть наклонила голову и, прищурившись, строго спросила. «Только брат?» Я почувствовал себя как-то неуверенно под этим взглядом и поспешил ответить. «Конечно, только как брат». Рейка фыркнула и отвернулась. Через мгновение в ее руках появился нож, которым она принялась силой кромсать побег бамбука, добираясь до мякоти. Глядя ей в спину, я утайка выдохнул, не понимая, почему мне стало на миг неуютно, но все же пересел чуть по-другому и выложил перед собой кисеты, решив проверить, все ли готово к выходу. В очередной раз. Идти в наших сегодняшних нарядах древних — не лучшее решение, так что я подготовил нам и броню, и одежду, и оружие. Не знаю, что с нарядом древних будет потом делать рейка, но мне он останется как память. Уже второй. Я, кстати, попытался надеть тот, что вынес из павильона духа Каори, и не смог. Оказывается, за прошедший год я вырос и стал шире в плечах, но сам этого даже не заметил. Да и огонь темного изменил меня. Я сейчас не о своем постаревшем, покрытом бугристыми белесыми шрамами лице. Его огонь сжег только начавшие отрастать волосы, а те, что выросли теперь, изрядно потеряли в синеве. Если до этого мои родные, оставшиеся темными пряди, были очень редки, то теперь их не меньше половины, хотя мне еще очень и очень далеко до пятой звезды мастера. Вероятно, так сказывается то, что я упорно лишаю тела стихии и все сильнее покрываю меридианы оплеткой из нее. Рейка сунула мне под нос чашку, отвлекая от воспоминаний и мыслей, буркнула. «Приятного аппетита, седьмой брат!» Я с радостью ухватил горячий суп и поблагодарил. «Спасибо, сестра!» Рейка снова ни с того ни с сего фыркнула и резко отвернулась, только волосы свистнули у меня над головой. Пока я неторопливо наслаждался супом, она быстро его съела и, не глядя в мою сторону, сказала. «Покину тебя первый, седьмой брат, лягу сегодня спать пораньше». Я молча кивнул ей в спину, но сам в комнату, которую выбрал для себя, не пошел. Те несколько тысяч вдохов, что мне нужны для сна, я проведу здесь, глядя на начавший тускнеть свод. Снаружи на поле битвы заходит солнце. Скоро в пещере будет успокаивающий полумрак. Жаль, конечно, уходить. Жаль отказываться от спокойствия этого места. Жаль разрушать очарование учебы и тренировок с рейкой. Но мы здесь уже полтора месяца. Пора возвращаться. Весело будет, если скоро Клотир объявится с новостями о моей семье и обнаружит, что я даже не вышел с поля битвы. Поэтому я не отказался от своего решения. Едва купол вновь начал светлеть, уже стучал рукоятью верного по камню коридора, уходящего к рейке. «Пора!» Перед пеленой формации, оглядывая пустой проход впереди, напомнил ей. «Все по-прежнему. Ты используешь амулет и скрываешься, если начнется драка. Забудь пока о том, чему обучалась здесь, и не вздумай мне помогать. Ты всего лишь воин, и в сражении не сумеешь помочь мне, мастеру». Рейка буркнула. «Зато потом сумею залатать в тебе дыры». Я усмехнулся, но невольно провел пальцем по щеке, где стало на два шрама меньше. Ими Рейка может по праву гордиться. А о том, сколько я влил в них дланей, я ей никогда не скажу. Как и раньше, я первый шагнул сквозь пелену формации. Замер наполовину здесь, наполовину там, прислушиваясь к себе и не ощущая опасности. Вернул за пелену руку безверного, в которую тут же вцепилась рейка. Потянул на себя, протаскивая ее через формацию входа. И снова тишина. Поклонился проходу, над которым до сих пор горел видимый только для меня герб стражи. «Спасибо за приют, братья!» Я не ждал ответа. Поле битв — это мертвые руины городов, в в которых древние и их духи проиграли сектантам. Здесь мне не ответит голос духа, не пожелает со смехом юному и глупому Шену приходить еще. И так чудо, что это место вообще нашлось. Чудо, что позволило мне провести с собой гостя. Впрочем, ответа и не прозвучало. Второго чуда не случилось. Мы с Рейкой молча прошли по пустым коридорам. Тут и там я видел следы тех, кто преследовал нас. Но только следы, причем уже прикрытые пылью. А вот стоило нам шагнуть на плиты внутреннего двора, как вокруг нас вспыхнуло сияние, и мы оказались окружены прозрачным, чуть серым барьером, который накрыл нас словно чашей. Хуже всего было то, что я не почувствовал никакой опасности и ничего не заметил, хотя только что потратил 10 вдохов на то, чтобы осмотреться. Но вот теперь, после сияния, оказавшись в ловушке, я отчетливо увидел 10 флагов, расставленных кругом вдоль стен двора. Рейка охнула, вцепилась мне в локоть. Я успокаивающе шепнул: «Ничего страшного». Отцепил от себя ее пальцы и напомнил: «Амулет, и потом назад». Едва Рейка стала невидимой, коснулся острием верного пелены барьера. Энергия хлынула в меридианы, наполняя созвездие техники до предела. Звездный клинок ярко сверкнул, сжатый до предела. Ударил в формацию. Мгновение она сопротивлялась, но мой удар оказался сильней. Игла техники пронзила барьер, удлинилась, коснулась ближайшего флага, перерубая его надвое. И тут же формация рассыпалась осколками, что осыпали нас с Рейкой тающим духовным крошевом. А над развалинами зала стража взлетел в небо яркий огонь. Рейка, по-прежнему невидимая, охнула в 5 шагах от меня. «Что, опять?» Я хмуро ответил: «Как видишь». Про себя же отметил: эта техника все же отличается и от моего сигнала, и от того, который использовали мечи. Главное же, она означает, что здесь где-то хозяин формации или просто наблюдатель, который и подал о нас весть. Резко приказал: «Следуй за мной». Через мгновение я ушел рывком на край стены, в ту сторону, откуда и взлетел огонь. И точно угадал. Здесь, за неровным зубцом, нашлась поспешно брошенная фляга. Я скользнул взглядом по зарослям колючего кустарника внизу и зло ухмыльнулся. Какая глупость так спешить и использовать технику маскировки в 20 шагах от меня. С тем же успехом беглец мог применить ее и здесь, наверху. Новый рывок перенес меня на обломок посреди кустов. Мгновение я глядел в пустоту, над которой алели печати контрактов. Затем пожал плечами. «Как хочешь». Когда до меня добралась отлично видимая Рейка, слабый воин 6-й звезды, опутанный моими указами, уже отменил маскировочную технику и, запинаясь, рассказывал, кто он такой и что здесь делает. Рейка с удивлением глянула на меня, переспросила, словно не доверяя своему слуху воина: «Саул?» Воин зыркнул в ее сторону. Я же хмуро уточнил: «Зачем я твоему господину?» Мгновение воин сопротивлялся, но в очередной раз сдался. «Говорят, будто молодой господин Агост Тамим назначил за вас награду. Если уж наш господин согласился, то она и впрямь велика. Сын главы города Пристань Лотосов не иначе половину казны отца выгреб». Рейка хмыкнула. «А кто вообще твой господин? Судя по твоей дешевой броне, может, ему и 100 духовных камней хватило?» Воин оскалился. «Наконец-то спросили! Бегите в страхе! Мой господин — это Криод, сын Санита, второго сына предводителя Барериса, главы наших земель!» Рейка охнула, обернулась ко мне, улыбка исчезла с ее лица. А я с раздражением потер шрам над бровью. «Да что же они все так ко мне прицепились?» «Агост, не справился ты сам. Зачем было кричать о своей беспомощности и просить о помощи Саул? Разве это не показало тебя слабаком? Слабаком, что просит чужаков о помощи?» Вздохнув, поинтересовался: «Насколько силен твой господин?» Воин захохотал было, но верность, истина и все то, что я накрутил над его головой, быстро заткнули его и заставили отвечать. «Мой господин — гений всех окрестных фракций. Ему еще нет и 18 лет, а он уже готовится взять 6-ю звезду мастера». Я недовольно буркнул: «Да сколько их у вас тут гениев есть? На каждом углу сидят?» И ведь и правда так выходило. Лир Горой, Сарев Тамим, Темный. Помню, кого-то среди Саул в поместье Ясени называли гением, но точно не этого Криода. Вообще первый раз слышу о нем. А ведь и у мечей, и у биот, и у пепельных равнин найдутся свои гении. Рейк тоже не смолчала. «Сейчас же должен быть турнир. Чего Криод вообще забыл на поле битвы?» Воин с гордостью ответил: «Мой господин никогда не сражался ради потехи стариков из фракций и не бегал у них на побегушках. Он выше этого. Ему не нужно никому доказывать свою силу. За него все говорит его возвышение». Я оборвал его: «Довольно бахвалиться чужими успехами. Где еще нас ждут его люди? Где вообще он сам?» На этот раз воин сопротивлялся дольше. На несколько мгновений я даже подумал, что его воли хватит на то, чтобы довести себя до потери сознания. Но я вовремя забрал части духа из истины, влив ее в страдания. И он не выдержал, принялся быстро перечислять кварталы и улицы. Рика только успевала ставить отметки на своей карте. Два десятка воинов, которые давно ждут появления уродливого парня со шрамами на лице и красивой девушки. Едва он замолчал, как Рейка сунула мне под нос эти отметки. Отчетливо прорисовывался круг наблюдателей. «Мы сейчас в восточной части поля битвы. Этот гений Криот разбил лагерь к северо-западу от нас, как раз на пути к воротам поля битвы. Но насколько можно верить словам этого воина?» Я еще раз смерил его взглядом. «Он верен своему господину. Наверняка искал способ обмануть меня. Ну и пусть». Я поднял верный, но затем опустил его. Слабак, что не сможет стать мне противником. Подхватил с его груди обманку. Хрипящий от боли, пытающийся перебороть указы и ударить меня воин, обмяк. Я сообщил Рейке, словно оправдывался. Он не поднимал на меня оружие. Уснул и будет спать 10 000 вдохов. Уходим на восток, до края поля битвы. Пройдем вдоль формации древних к выходу. Но Рейка спокойно кивнула. «Хорошо». Через миг в ее руках уже оказался его кисет. «А как пойдем? Ты доверишь мне идти самой? Или вновь понесешь на руках?» А я и впрямь задумался, что же выбрать.